Брату моему тоже удалось бежать из тюрьмы. Меня обвинили в пособничестве и присудили к тюремному заключению до тех пор, пока беглец не отдаст себя в руки властей. Бедный брат не знал об этом приговоре. Он опять сошелся с этой женщиной. Они вместе бежали в Бери, и там ему удалось получить небольшой приход. Эта женщина выдавала себя за его сестру. Вельможа, во владениях которого была расположена приходская церковь, увидел эту мнимую сестру и влюбился в нее. Влюбился до такой степени, что предложил ей стать его женой. Тогда она бросила того, кого уже погубила, ради того, кого она должна была погубить, и сделалась графиней де ля Фер. Все перевели взгляд на Атоса, настоящее имя которого было граф де ля Фер, и Атос кивком головы подтвердил, что все сказанное палачом — правда. «Тогда, — продолжал палач, — мой бедный брат, впав в безумное отчаяние, решил избавиться от жизни, которую эта женщина лишила и чести, и счастья. Вернулся в Лиль. Узнав о том, что я отбываю вместо него заключение, он добровольно явился в тюрьму и в тот же вечер повесился на дверце отдушины своей темницы. Впрочем, надо отдать справедливость. Осудившие меня власти сдержали слово. Как только личность самоубийцы была установлена, мне возвратили свободу. Вот преступление, в котором я ее обвиняю. Вот за что она заклеймена. «Господин Д'Артаньян», — начал Атос, — «какого наказания требуете вы для этой женщины?» «Смертной казни», — ответил Д'Артаньян. «Милорд Винтер, какого наказания требуете вы для этой женщины?» «Смертной казни», — ответил лорд Винтер. «Господин Портос и господин Арамис, вы судьи этой женщины. К какому наказанию присуждаете вы ее?» «К смертной казни», — глухим голосом ответили оба мушкетера. Миледи испустила отчаянный вопль и на коленях проползла несколько шагов к своим судьям. Атос поднял руку. «Шарлотта Баксон, графиня де ля Фер, леди Винтер», — произнес он, — «ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, прочитайте ее, ибо вы осуждены и умрете». Услышав эти слова, не оставлявшие ей ни малейшей надежды, миледи поднялась, выпрямилась во весь рост и хотела что-то сказать, но силы изменили ей. Она почувствовала, что властная и неумолимая рука схватила ее за волосы и повлекла так же бесповоротно, как рог влечет человека. Она даже не пыталась сопротивляться и вышла из домика. Лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис вышли вслед за ней. Слуги последовали за своими господами. В опустевшей комнате с разбитым окном и раскрытой настежь дверью печально догорала на столе чадившая лампа. Казнь. Было около полуночи. Ущербная луна, обогренная последними отблесками грозы, всходила за городком Армантьер, и в ее тусклом свете обрисовывались темные очертания домов и остов высокой ажурной колокольни. Впереди Лис катил свои воды, походившие на поток расплавленного свинца, а на другом берегу реки виднелись черные купы деревьев, выделявшиеся на бурном небе, затянутом большими багровыми тучами, которые создавали подобие сумерек посреди мрачной ночи. Налево высилась старая заброшенная мельница с неподвижными крыльями, в развалинах которой то и дело раздавался пронзительный, монотонный крик совы. На равнине справа и слева от дороги, по которой двигалось печальное шествие, кое-где выступали из темноты низкие коренастые деревья, казавшиеся уродливыми карликами, присевшими на корточки и подстерегающими людей в этот зловещий час. Время от времени широкая молния озаряла весь край неба, змеилась над черными купами деревьев и словно чудовищный ятаган рассекала надвое небо и воду.